Глава 30. Сочи встретил его ослепительным солнцем, прохладным бризом и физиономией Бочкина. Старый товарищ бросился к нему с объятиями. «Ну ты, Александров, монстр! И притон накрыл, и маньяка поймал! Готовь майорские лычки, точно тебе говорю, на повышение пойдешь!» Он с силой тряхнул руку Макса. Тот поморщился. Бочкин, понимающе, зашипел. «Еще и рана боевая!» Макс в его интонации уловил мальчишеский восторг. «Заткнись, а!» Он беззлобно оттолкнул его и высвободил руку. «Расскажи лучше, как тут дела? Как мои?» «Они в порядке. Отдыхают, кушают витамины, по погоде загорают. Давай я тебя отвезу». Макс настороженно на него покосился. «Да я и сам могу. Тебе же наверняка на службу надо». Тимур отмахнулся. «Да нет, я подвезу. Оно и мне спокойнее, и тебе приятнее». Доехали быстро. Тимур отлично знал город и умел мастерски объезжать пробки. «Ну, отдыхай. Не вздумай улететь в Москву, не попрощавшись». Макс кивнул. Он уже вглядывался в фигуры отдыхающих на пляже в надежде увидеть стройную фигурку Аделии. Но жены нигде не было видно. Макс зашел в фойе гостиницы, поздоровался с администратором, поднялся на свой этаж и отпер номер своим ключом. Затаил дыхание. Сейчас он увидит, как Настя спит после обеда, а рядом с ней, прильнув к кудрявой макушке, посапывает Аделия. Осторожно, чтобы не скрипнуло, он распахнул дверь и прошептал. «Я приехал!» Его взгляд уперся в дуло пистолета. «Не двигайся, иначе я их убью!» «Валентина?» Макс бросил под ноги сумку, поднял вверх руки. «Что здесь происходит?» «Я тоже хотела бы знать, что здесь происходит», — прошипела полная, затянутая в цветастое платье дама и посмотрела на Аделию. Та вжалась в спинку кровати. Округлившиеся от страха глаза смотрели на Макса, руки прижимали к груди дочь. «Что вам нужно?» Макс сделал осторожный шаг к Валентине. Валентина рассмеялась. «Ты хочешь предложить мне деньги, щенок?» «Ну, например». Еще один едва заметный шажок. Пока Валентина испепеляла взглядом Аделию, а та пыталась что-то сказать мужу, но не могла. В комнате сообщник Макс навострил слух, прислушиваясь к звукам из соседней комнаты. Ничего. Комната молчала. «Мне не нужны твои деньги. Я пришла забрать жизнь твоей дочери, так, как ты забрал жизнь моей!» Последнюю фразу она взвизгнула, развернулась на каблуках и уставилась на Макса. «Не понял». Он моргнул. «А при чем здесь ваша дочь? Я ее не видел и видеть особо не желаю». «Естественно. Зачем видеть собственную совесть?» Аделия, прижимавшая к себе дочь, заметила, как Макс побледнел. Глубокая морщинка на переносице стала еще глубже. Взгляд потемнел и будто бы потерял ясность. Макс постарел лет на 100 в одно мгновение, буквально на глазах жены и дочери. «Макс!» Он снова смог дышать. Тряхнул головой и прищурился. Посмотрел на Валентину, будто припоминая ее и не узнавая при этом до конца. «Нелли Вадимовна Догматова, 2001 года рождения», — протянул он наконец. Его голос сел, стал сухим и таким же выцветшим, как и его лицо. Аделия дернулась было к нему, но дочь судорожно всхлипнула и прижалась крепче, до боли сжав ребра матери. Макс не сводил глаз с Валентины. Та прошипела. «Вспомнил, значит, все верно». «Нелли Вадимовна Догматова, 2001 года рождения. Ей всегда 14, из-за тебя!» Она взвизгнула. Пистолет, который она держала в руке, накренился. Макс сделал к ней шаг, но женщина вскинула руку, закричала. «Не подходи, лживая ты скотина!» Макс сделал полшага назад, медленно выдохнул, покосился на перепуганную Аделию. «Валентина Николаевна, давайте Аделию и Настю отпустим. Они-то тут вообще ни при чем». «Нет, они останутся. Они должны знать, какая ты сволочь!» Валентина снова всхлипнула. Дуло пистолета то поднималось к потолку, то упиралось в пол, то находило Макса и непрестанно дрожала. Валентина, опухшая от слез, шумно шмыгала носом, хватала ртом воздух, не в силах перевести дыхание. Белки ее глаз покраснели, вокруг носогубного треугольника пролегла землисто-серая тень. Макс покачал головой, показал ладони. «Ну зачем вы так, Валентина Николаевна? Зачем на меня наговариваете? Я просто делал свою работу». Он бросил быстрый взгляд на перепуганную Аделию. Жена продолжала обнимать дочь, прикрывая ее голову собственными руками и загораживая собой. «Бред! Ты виноват в том, что умер Вадим! Виноват в том, что он умер от горя! Что я осталась совсем одна!» «Господи, ну давайте обвиним меня в глобальном потеплении!» Макс сделал еще один шаг к Валентине. «Это ты! Ты во всем виноват!» Валентина стала задыхаться. У женщины подкосились ноги. Схватившись за сердце, она повалилась на бок, медленно села на угол кровати. Глаза ее закрылись. «Скорую, быстрее!» Макс бросился к ней. Схватив со столика графин с водой, набрал в рот и прыснул в лицо. Заметил, что Аделия сидит будто парализованная. Огромные бирюзовые глаза смотрели с ужасом на пистолет в пухлых подрагивающих пальцах. «Ада, скорую вызывай!» И Аделия отмерла. Отцепив одеревеневшие пальчики Насти, она скользнула по кровати в сторону к телефону, вызвала администратора. «Я никогда не прощу тебя!» хрипела Валентина, приоткрывая глаза и с ненавистью наблюдая за Максом. Пистолет выскользнул из ее вспотевших и ослабевших рук. Глухо ударился о ковер. Макс отпихнул его ногой под кровать. «Да я-то в чем виноват, Валентина Николаевна? Я, что ли, вашу дочь в воду заманил?» Он махнул рукой. Ловко уложил Валентину на кровать. Сунул одну из подушек под ноги. Быстро прошел в ванную, намочил полотенце и вернулся с ним. Положил его на голову Валентине. И только тогда посмотрел на Аделию. На ней по-прежнему не было лица. Настя цеплялась за нее, пытаясь вскарабкаться на материнские руки. «Ада, дверь открой, пожалуйста», — тихо попросил. «Надо встретить врача». Макс знал, поручить сделать что-то простое и ответственное — это лучший способ вывести человека из шокового состояния. Аделия, скользнув по нему взглядом и будто не увидев его, подхватила дочь на руки, распахнула дверь и осталась в дверях, тревожно прислушиваясь к разговору в гостиной своего номера. «Ты позволил, чтобы убийца ушел от ответственности?» — сипела Валентина, царапая шею. Бусы порвались, крупные бусины глухим дождем скатились на пол. Аделия видела, как Макс покачал головой. «Не было никакого убийцы. Я же вам говорил тогда, все вроде подробно рассказал». Он вздохнул. «Ваша дочь отправилась на озеро, чтобы переплыть его. Наспор с друзьями. В центре озера бьют ключи. У Нелли случились судороги. Она не выплыла на берег». «Не могла она, не могла пойти!» Валентина попыталась сесть, но Макс силой удержал ее. Валентина поправила съехавшее со лба полотенце, простонала. «Не могла Нелечка пойти на озеро, понимаете вы это или нет? Она не так хорошо плавала, а тут ночью еще. Она разумная девочка, она бы так не поступила!» «И между тем...» «Нет!» — Валентина прямо тряхнула головой. «Нет, ее точно кто-то заманил туда!» «Следствие проведено в полном объеме. Свидетели...» «Да что там эти свидетели? Дети! Их запугали!» Макс устало опустился на кровать рядом с ней. «Допустим. А экспертов тоже запугали или подкупили, потому что экспертиза не показала ни факта насилия, ни ударов, которые могли бы повлечь смерть Нелли. В легких ее обнаружилась вода из того же водоема, фрагменты песка и тины, которые она заглотнула в момент утопления». «Вот, утопление! Вы и сами говорите это!» Ну, естественно, это устоявшийся термин. «Как вы нашли меня вообще? Столько лет прошло!» Он внимательно посмотрел на Валентину. «Не искала я вас!» — простонала женщина. «Случайно увидела и узнала!» «А пистолет с собой возите?» Валентина молчала. «Здесь приобрела». Макс покачал головой. «А если бы выстрелили, ребенка бы ранили?» Он злился. Аделия видела, как дергается уголок губы. А еще он смертельно устал. Так устал, что даже на злость сил почти не осталось. Он покосился на притихшую Валентину. «Вы все это время думали, что дочь убили, а убийца не найден?» Женщина всхлипнула. «Не найден, конечно. При таком-то следствии поручить такое дело мальчишке, вчерашнему школьнику». Макс выпрямился, осторожными движениями расправил плечи, размял затекшую шею. Он выглядел выжатым и все еще бесцветным. «А что следствие? Я, допустим, сопляк еще был. Первое дело мое, тут вы правы. Но надо мной же руководство, старшие товарищи, эксперты, опять же, опытные, не чета мне. И именно экспертиза показала, что случившееся с Нелли было несчастным случаем, жуткой трагедией, в которой никто не виноват». «Господи, как же это?» Валентина снова застонала и заохала, хватаясь за сердце. «Вы все врете. Экспертизу так долго проводили, точно подделывали, чтобы кого-то отмазать». «Валентина Николаевна, экспертиза велась недолго, всего 7 дней. Поверьте, это очень сжатые сроки, на которые эксперты оказались способны, учитывая важность дела. Неделю тело Нелли пролежало в воде. Его и рыбы, и прочая озерная живность повредили изрядно». Макс нахмурился. «Вы же жалобы писали и в прокуратуру, и в Главное управление Следственного комитета. И дело у меня 5 раз изымали на проверку. И все 5 раз подтверждали позицию следствия». «Круговая порука, потому что...» Валентина снова заерзала, пытаясь подняться. Макс повернулся к Аделии, спросил беззвучно, «Где же врач?» «Знаете что?» Макс встал. «Вам просто хочется винить всех вокруг в смерти вашей дочери. Вы 10 лет живьем себе едите. Не потому, что вы думаете об убийце. Вам хочется искать виновных в лице следствия и экспертов. Знаете почему? Потому что, признав случившееся несчастным случаем, вы будете задаваться еще более страшным вопросом. Как так случилось, что вы не досмотрели?» Валентина ахнула так, будто ее ударили, и затихла. Прикрыла глаза. «Макс, погоди». Аделия вошла внутрь, передала Максу дочь, присела рядом с Валентиной на колени. «Вы не виноваты. Вы не могли быть с дочерью сутки напролет». Она взяла холодные влажные руки Валентины в свои. 14 лет — это взросление, это первый бунт, самый нестабильный возраст. Вы бы ничего не смогли сделать, даже если бы плыли с нею рядом. Такое случается. Ее нужно отпустить. Прекратить вести вместо нее соцсети, генерировать ее фото, как если бы она выросла и стала взрослой женщиной. Редактировать фото чужих людей, подставляя в них дочь. Прекратить покупать ей вещи и делать вид, что она их носит. Вы живете все это время вместо дочери. За нее и за себя. Вы даже порции в кафе заказываете на двоих, как будто она рядом с вами. Мне официантка рассказала. Валентина тихо плакала. «Я не могу, Адочка, не могу!» Она снова стала задыхаться. Хватала ртом воздух и тянула руки к Аделии. В номер заглянул врач. Аделия вопросительно посмотрела на мужа и отстранилась, пропуская бригаду скорой помощи к больной. А сама подошла к Максу, обняла его за талию и спрятала лицо на его груди. «Как же я по тебе соскучилась!»